Глава 8. Награда страдалице. Послание Петра Клюнийского к Лоизе. Почтенной и во Христе возлюбленной сестре Элоизе, настоятельнице, брат Петр, нижайший аббат Клюнийский, желает спасения, которое обещает Господь возлюбившим его. Получив письмо твоей милости, это письмо не сохранилось, посланное недавно через сына моего Теобальда, я возрадовался и из уважения к писавшей принял его дружественно. Я хотел тотчас же отписать тебе о том, что было у меня на душе, но не мог этого сделать по причине разных помех и служебных забот, которыми я всего более и даже, можно сказать, всегда занят. Но, наконец, едва улучив свободный день, я попытаюсь исполнить свое намерение. Я считал необходимым ускорить мой ответ, зная твое расположение ко мне, как из твоего письма, так и по тем подаркам, которые еще ранее были мне от тебя посланы. Я хотел показать, какое место уделил я в своем сердце уважению к тебе во Христе. И действительно, я не теперь только начал тебя любить, но, сколько помню, уже давно полюбил. Я еще не перешел пределы юности и даже еще не достиг юношеского возраста, когда молва донесла до меня слух о тебе. Не о набожности твоей, а о твоих почтенных и похвальных научных занятиях. Я уже в ту пору слышал, что женщина, еще пребывающая в сетях мирских, весьма прилежно занимается изучением литературы и светской мудрости, что случается крайне редко, и что никакие мирские удовольствия, забавы и наслаждения не могут отвлечь ее от этого полезного намерения посвятить себя науке. И в то время, когда почти весь свет относится к этим занятиям неблагосклонно, и когда трудно указать место, где бы мудрость могла найти себе пристанище, не говорю уже среди женщин, от которых она совершенно изгнана, но даже и среди мужчин, ты своими ревностными занятиями не только стала выше всех женщин, но и превзошла почти всех мужчин. Вскоре, по слову апостольскому, когда тот, кто избрал тебя от чрева матери твоей, благоволил призвать тебя к своей благодати, ты обратилась к наукам, еще более предпочтительным, и вместо логики избрала Евангелие, вместо физики — апостолов, вместо Платона — Христа, вместо Академии — монастырь, и сделалась уже полную и совершенную последовательницей истинной философии. Ты отняла добычу у побежденных врагов и, пройдя пустыню сего земного странствия, из сокровищ египетских воздвигла в сердце своем драгоценную скинию Господу. Когда утонул фараон, ты воспела вместе с Марией хвалебную песнь и, уподобляясь ей и неся в руках своих тимпан блаженного умерщвления плоти, как искусная певица, вознесла новые напевы до слуха самого божества. Ты уже в самом начале наступила на главу древнего змия, всегда враждебного женам, которую ты, по милости Божией, продолжая свой подвиг, сотрешь, так что он никогда уже не дерзнет шипеть на тебя. Этого гордого князя мира сего ты сделала и будешь делать посмешищем. И того, кого Божие Слово называет царем сынов гордости, ты, по словам самого Бога к блаженному Иову, заставишь стенать, поработив его себе и живущим с тобой Девам Божиим. И, что в особенности удивительно и должно быть поставлено превыше всех чудес, Тот, кого по слову пророка и кедры не превышали в раю Божием, и с которым сосны не могли равняться высотой, побежден слабою женщиной. Слабая женщина превзошла сильнейшего архангела. Эта борьба приносит величайшую славу Создателю и, наоборот, покрывает величайшим позором Искусителя. Эта борьба показала ему, что он был не только безумен, но и всего более смешон в своем стремлении сравняться с величеством Божиим, когда не мог выдержать и кратковременной борьбы с слабой женщиной. В награду за такую победу победительница получает от Царя Небесного драгоценный венец. И чем слабее была она плотью в своей борьбе, тем славнее явится она, удостоившись вечной награды. Все это, о возлюбленнейшая во Христе сестра моя, говорю я не ради лести, но ради увещания, дабы ты, помышляя о том великом подвиге, в котором уже долго пребывала, еще ревностнее довершала его и как словами, так и примером воспламеняла бы к той же борьбе и тех святых дев, которые по милости Божией вместе с тобой служат Господу. Ибо ты, хотя и женщина, являешь собой одну из тех тварей, которых видел пророк Иезекииль. Ты должна не только гореть, как уголь, но как светильник, гореть и светить. Ты — ученица истины, но вместе с тем и по самой своей обязанности в отношении тех, которые верены твоему попечению, ты и учительница смирения. Ибо, конечно, Господь возложил на тебя учительство смирения и всей небесной мудрости. А потому ты и должна заботиться не только о себе самой, но и о веренном тебе стаде, и за всех получить награду большую, нежели все прочие. Тебе принадлежит, без сомнения, пальма первенства перед всеми, ибо ты прекрасно знаешь, что все те, которые под твоим предводительством одержат победу над миром и над князем мира сего, приуготовит для тебя столько же триумфов и славных трофеев пред лицом вечного царя и судьи. Впрочем, ничего нет необычного в том, чтобы женщины начальствовали над женщинами. Не совсем необычно также и участие их в сражениях. Иногда они сопровождали в битву и мужей. Ведь недаром сказано, что и у врага научиться можно. Овидий, Метаморфозы. И у язычников, как о том часто пишут, царица амазонок Пентисилея со своими амазонками, не мужчинами, а женщинами, нередко сражалась во время Троянской войны. И у народа Божия, как читаем в Писании, пророчица Дебора воодушевляла израильского судью Варуха против язычников. Отчего же женщины, выступающие на бой за добродетель, против сильно вооруженного неприятеля, не могут стать предводительницами воинства Божия, когда и та языческая Пентисилея собственной рукой поражала врагов, хотя это и считалось непристойным. И эта наша Дебора побуждала, вооружала и воспламеняла мужей на священную брань. Когда ими побежден был царь Явин, и убит полководец Сисара, и рассеяно языческое войско, она тотчас же воспела набожную песнь, посвященную прославлению Бога. А ты, когда по милости Божией тебе и твоим приснам дарована будет победа над неприятелем, несравненно более сильным, воспоешь еще гораздо более славную песнь, и такую радостную, что уже никогда не перестанешь радоваться и воспевать ее. Для рабынь Божиих, то есть для небесного воинства, ты будешь тем же, чем была оная Дебора для своего иудейского народа. И ни время, ни какая-либо случайность не заставит тебя прекратить эту славную борьбу, которая окончится только твоей победой. А так как имя Деборы, как ведомо твоей учености, на еврейском языке означает «пчелу», то и ты будешь также Деборою, то есть пчелою, ибо ты соберешь мед, но не для себя одной. Все доброе, что собрано тобою в разных местах и от разных людей, ты всецело передашь твоим сестрам или кому-либо иному, действуя примером, словом и всеми доступными тебе способами. В продолжении краткого времени сей земной жизни ты и сама себя напитаешь сокровенной сладостью священного писания и блаженных сестер своих насытишь открытой проповедью до тех пор, пока по слову пророка воный обетованный день искапают горы сладость и холми источат млека. Хотя это сказано о времени благодати, но то же самое можно и еще утешительнее сказать и о времени славы. Мне было бы весьма приятно долго беседовать с тобой о подобных предметах, ибо я радуюсь твоей славной учености и еще более утешаюсь твоей набожностью, о которой от многих слышал. О, если бы ты жила в нашем Клюнийском аббатстве! О, если бы ты вместе с прочими рабынями Христовыми заключена была в приятном уединении Марсиньи, ожидая там небесного избавления! Сокровище набожности и науки я предпочел бы величайшим сокровищем каких угодно царей и радовался бы, видя, что это преславное общежитие сестер еще сильнее возблистало от твоего присутствия. Да и ты сама получила бы от них немалую пользу и увидела бы, как величайшая знатность и гордость мира сего не вменяется ни во что. Ты увидела бы, как всевозможные мирские роскоши меняются на достойную удивление нищету, как гнусные некогда сосуды дьявольские обращаются в чистейшие храмы Духа Святого. Ты увидела бы, как эти юницы Божии, словно украденные у сатаны или у мира, воздвигают на фундаменте ненависти высокие стены добродетели и возводят вершину своей благословенной постройки до самого неба. Ты возрадовалась бы, видя, как девы, цветущие ангельской невинностью, соединяются с целомудреннейшими вдовами и все вместе поддерживают славу блаженного и великого воскресения, телесно уже погребенные под сводами келий, как бы в гробницах блаженной надежды. Правда, все это, а может быть еще и более, ты вместе с данными тебе от Бога подругами уже имеешь, и, может быть, к твоей ревности по Бозе ничего уже нельзя прибавить. Но наше общежитие, как я полагаю, с приобретением твоих духовных качеств получило бы весьма немалую пользу. Но, хотя божественное провидение, распределяющее все на свете, и отказало нам в твоем присутствии, однако нам дано было пользоваться присутствием твоего супруга, часто и всегда с честью именуемого раба Христова и истинного философа, магистра Петра, которого тоже божественное провидение в последние годы жития его переселила в Клюни и тем обогатила наше аббатство даром, драгоценнейшим золота и камней. В кратких словах невозможно объяснить, какова была его святая, смиренная и благочестивая жизнь среди нас, чему свидетелем было все аббатство. Если я не ошибаюсь, я не припомню, чтобы мне приходилось видеть кого-либо подобного ему в смирении и поступках. И для внимательного наблюдателя даже святой Герман не казался смиреннее, и святой Мартин беднее его. Когда он, по моему настоянию, занял в обширном стаде нашей братии высшую степень, то и тогда по своей беднейшей одежде он казался самым последним. Я часто дивился этому. А когда он по обычаю в процессиях предшествовал мне и прочие братьи, то я даже изумлялся тому, как человек, имеющий столь славное имя, может до такой степени сам себя презирать и унижать. Бывают такие наставники благочестия, которые даже в отношении своего духовного платья стремятся к, возможно, большей роскоши. Он же был в этом отношении чрезвычайно бережлив и, довольствуясь самой простой одеждой, ничего более не требовал. Таков же был он и в пище, и в питье, и во всех заботах о поддержании своего тела, и строго осуждал как словом, так и собственным примером не только излишество, но и все, что превышало требования крайней необходимости. Читал он беспрестанно, молился весьма часто, постоянно пребывал в молчании, за исключением тех случаев, когда обращение к нему братьи или проповедь в собрании о божественных вещах побуждали его говорить. Насколько мог часто, совершал он божественные таинства, принося в жертву Богу бессмертного агнца. А после того, как по моему письму и ходатайству снова приобрел благосклонность Святого Престола, стал совершать таинство почти постоянно. Но к чему много говорить об этом? Его ум, его речь, его труды, всегда божественные, философские, ученые, служили предметом размышления и поучения. Так жил среди нас этот человек, простой и праведный, боявшийся Бога и удалявшийся от зла, посвящая Богу последние дни жития своего. Ради отдохновения, ибо он более прежнего стал страдать от коросты и некоторых других телесных болезней, я послал его в Шалон. В приятном климате, господствующем почти во всех местах нашей Бургундии, я выбрал для него удобное место пребывания возле самого города, на берегу реки Соны. Живя там, он, насколько позволяло здоровье, опять возобновил прежние свои занятия и все время сидел за книгами. Подобно тому, как пишут о Григории Великом, он не пропускал ни одной минуты для молитвы, чтения, писания или диктовки. В этих-то занятиях священными предметами застал его приход евангельского посетителя, который нашел его не спящим, как многих других, но бодрствующим. Да, поистине бодрствующим нашел он его и призвал к свадьбе с вечностью не яко неразумную, но яко мудрую деву. Ибо он принес с собой в брачный чертог лампаду, полную масла, то есть совесть, наполненную свидетельством святой его жизни. Когда ему пришло время платить долг, общий для всех смертных, он заболел и вскоре был уже при последнем издыхании. Монахи и вся братья монастыря, в котором почивают мощи святого мученика Маркелла, были свидетелями того, как свято, как благочестиво он совершил исповедание сначала католической веры, затем собственных прегрешений, с какой сердечной радостью он воспринял напутствие последнего странствия и залог жизни вечной, то есть тело Искупителя нашего, с какой верой он предал тело и дух свой Богу ныне и присно. Так окончил магистр Петр жизнь свою, тот, кто своим учительством прославился почти во всем свете и стал известен повсюду, следуя учению того, кто сказал: «Научитеся от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». И всю жизнь оставался кротким и смиренным, перешел, как следует верить, к самому учителю. Итак, почтенная и возлюбленная в Господе сестра, человек, с которым ты была соединена во плоти, а впоследствии соединилась еще более тесными и достойнейшими узами Божия милосердия, человек, вместе с которым и под руководством которого ты так долго служила Господу, теперь вместо тебя и как бы ты сама воспринят в лоно его. А когда Господь при гласе архангельском и звуке трубном придет с неба, верь, Он по своей милости снова возвратит тебе этого человека. Итак, памятуй о нем во Христе и поручи его благосклонности святых сестер вместе с тобой, служащих Господу. А также не забывай в своих молитвах братью обители нашей и тех сестер, которые повсюду на земле по мере возможности служат тому же Господу, что и ты. Будь здорова!